Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, идею до сих даже пор не искоренившуюся, и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл 4 года. Я был на Востоке, на Афоне выстаивал 8-часовые всеночные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии, просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с 2 русскими девицами в Швейцарии. 2 года тому назад в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я между продажными фотографиями заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю, нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а, уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой. Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала каждый раз, как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Ну, что же касается до матрёши, то я даже карточку ее позабыл на камине.